Евсевий описывает одну из расправ в Лионе, когда христиан обвинили в страшном грехе флагиция, причащении кровью младенцев и прочее, и подвергли истязаниям и пыткам, чтобы они во всем сознались. Цитата. «Где только они, христиане Лиона, не появлялись, пересказывая Евсевия, пишет Болотов, в них бросали камнями, их грабили и подвергали всевозможным притеснениям. За отсутствием презида в Лионе, когда все общественные порядки были нарушены, комендант города и муниципальные власти, наконец, решились принять на себя формальное вмешательство в дело христиан, чтобы положить конец анархии. В ожидании презида начались аресты в громадном количестве. Гонители христиан, не различая гражданского их положения, забирали рабов и свободных, знатных и незнатных. Начались пытки». Евсевий, в отличие от последующих историков, причину подобных событий усматривает не в императорах, а в черни, в кавычках. Цитата. «В то время многие места охватило такое гонение на нас, что Плиний Секунд из наместников самый знаменитый, встревоженный большим числом мучеников, написал императору о большом числе людей, гибнущих за веру, и тут же сообщил, что не смог уличить их в нечестии и в чем-либо противозаконном. Встав на заре, они воспевают Христа как Бога, запрещают прелюбодействовать, убивать и совершать другие подобные проступки. Поступают они во всем по законам. В ответ Троян издал указ христиан не разыскивать, попавшегося наказывать. Гроза страшного гонения, висевшего над нами, до некоторой степени рассеялась, но для людей, желавших навредить нам, возможности оставалось ничуть не меньше. В одном месте злое дело замышляла чернь, в другом его готовили местные власти. Явных гонений не было, возникали частичные по провинциям, и многие верующие в борьбе за веру были по-разному замучены. Рассказ об этом, сообщает Евсевий, взят из латинской апологии Тертуллиана, который в переводе звучит так. Впрочем, мы обнаружили, что разыскивать нас было запрещено. Плиний Секунд, правитель провинции, приговаривал христиан и лишал их звания граждан. Смущенный их множеством, не зная, что ему впредь делать, написал императору Трояну, никакого нечестия он у них не нашел, кроме разве нежелания служить идолам. Указал он еще, что христиане, встав на заре, воспевают Христа как Бога и, соблюдая свое учение, запрещают убивать, прелюбодействовать, наживаться, воровать и вообще совершать что-либо подобное. Троян ответил, что христиан не надо разыскивать, но попавшегося наказывать. Так тогда и было, Евсевий. «Попавшегося наказывать» — слова в кавычках. Если даже о подобном Троян и писал, надо понимать в том смысле, что «наказывать», если тот совершил преступление, убийство, кровосмешение и прочее, но не за то лишь, конечно, что он христианин. За множеством жизненных перипетий бывает трудно усмотреть истинную подоплеку событий. У современной науки имеются свои объяснения истории, но наука не отвечает на вопрос «зачем?». Для религиозного же сознания нравственный критерий жизни является основополагающим. Каковы же причины несчастий, постигнувших христиан в конце II, начале III веков? Зачем? С какой целью? Почему? Авеста, например, сообщает, что религию Зороастра туранские воины искореняли чуть ли не уничтожением всего правоверного населения. Даже в весьма терпимой в прочих случаях Индии буддисты, преследуемые жрецами и правителями лунной династии, примечание о противостоянии лунной и солнечной династии, смотри, Владимиров, Кумран, Христос, вынуждены были удалиться в другие страны. Даже во времена Золотого века Римской империи, при императорах, благодетелях и мудрецах, на новую веру христианства иногда имеют место все те же нападки. В гонителях или гонимых, как можно заметить, нет ни одинаковых этнических признаков, ни тождественных религиозных предписаний, ни схожей культуры. Все они разные, и тем не менее суть противостояния одна. На Востоке говорится. Сущность самых добрых провозвестий большинство встречает с ненавистью. Не только противодействие, но именно неистовая ненависть ползет за самыми полезными открытиями. Кто-то подумает, что причину нужно искать в зависти, но на деле причина гораздо глубже. Она есть противоборство хаоса всему созидательному. Даже можно узнать полезность провозвестия по степени изрыганий ненависти. Не только злые насмешки, но самая губительная ненависть преследует все, что способствует обновлению жизни. Заметьте, как близки такие ненавистники к предательству. Они готовы к самому изысканному действию, чтобы повредить тому, что в действительности не нанесло им никакого ущерба. Ненавистники разделяются на два вида. Одни служат мегафоном каждому полезному провозвестию. Справедливо замечено, что сильные люди воплощаются иногда с определенным назначением оказаться мегафоном целого движения. Нужно понять, что карма не отягощается при таком определенном назначении, но следует запомнить, что второй вид ненавистников очень вреден, ибо они пытаются подставить лживые значения на путях продвижения человечества. Вы не раз встречали таких вредителей. Невозможно оправдывать их тем, что они обуены одержанием. Иначе каждый слабовольный человек найдет в себе оправдание. У нас очень остерегаются таких, подпадающих под гибельное одержание. Нужно помнить, что область надземная особенно возбуждает ярость таких ненавистников. Они желают оставаться среди ветхой рухляди, но стараются надеть маску рассудительности. Много путей было загромождено такими притворщиками. Надземное, параграф 676.